Глава 38. Сесили дала показания, и полицейские отбыли обратно. Прошло примерно полчаса, как стих гул машины, увозившей их в Лентон. На заднем сиденье расположились Марк Харлоу в наручниках и Фрэнк Эбботт, на переднем – главный инспектор Лэмп и констебль Мэй. После дикой встряски жизнь в Дипсайде снова входила в привычную колею. Брамбла выпустили из кухни, где он буквально захлебывался лаем. Грант снял плащ и пристроил его на вешалку. Сесили принесла чай. Чем раньше займешься повседневными делами, тем скорее исчезнут кошмары. Они сидели в кабинете, в камине ярко горел огонь, шторы были плотно задернуты. Осторожными движениями Сесили свела их вместе. Если сегодня вечером она стояла бы по ту сторону двери и пыталась заглянуть внутрь, никакого просвета Сесили не увидела бы. Полицейские забрали сережку в виде кольца вечности, Грант собрал осколки стекла. На ковре, где вылились чернила, темнело пятно, но оно станет почти незаметным, когда высохнет. Чернильница стояла на прежнем месте, вновь наполненная чернилами, никто и не увидит, что на ней остались сколы. Сесили с удовольствием пила горячий чай. Ей не хотелось ни говорить, ни вообще что-либо делать. Вскоре ей придется убрать посуду и вымыть ее, но это позднее. В камине потрескивали поленья. Брамбл растянулся у огня, уткнув нос в передние лапы и широко разбросав задние. Грант полулежал в кресле, положив голову на подушку из коричневой гобеленовой ткани. К спокойствию после перенесенных опасностей начала примешиваться неприязнь коричневой гобеленовой ткани к гобеленам вообще и к коричневым в частности. Люди покупали эту ткань, потому что ей нет сносу, а поскольку она выглядела грязной, даже будучи чистой, они делали вид, будто она чистая, даже когда ткань пачкалась. В приятной полудреме Сесили оглядывала кабинет. Обоим, наверное, лет 30. Синие и бурые хризантемы на поблекшем неопределенного цвета фоне. Она мысленно поменяла их на кремовые и размышляла, какие повесить шторы, зеленые или бордовые, когда Грант открыл глаза и спросил: «Хочешь поговорить?» «Нет», — ответила Сесили. Он слегка потянулся и сел. «Полагаю, придется». Она покачала головой. Грант встал, отодвинул чайный столик, присел на подлокотник кресла и посмотрел на нее. «Нам необходимо поговорить, Сис. Лучше сразу все расставить по местам. Это чушь с твоим уходом и желанием развестись, ты так ничего и не объяснила. Может, все-таки разберемся, что к чему?» Жуткое и гнетущее отвращение, накопившееся за последние месяцы, охватило Сесили, вызывая почти физическую боль. Когда она думала, что Гранта арестуют, Марк убьет ее, а повесят за это Гранта, какое ей было дело до того, что она воздвигла между ними стену? Все произошло словно в ином мире и в другой жизни, и больше не имело значения. В голосе Гранта зазвучала решимость. «Боюсь, что придется разбираться. Хочется выяснить, с чего начался разлад. Все было прекрасно, и вдруг ты ушла, ясно дав мне понять, что я женился на тебе из-за денег, и ты меня раскусила. Теперь, если отбросить эмоции, я хочу знать, с чего ты вбила все это себе в голову». Сесили тоже села. Огонь в камине почти догорел, засветились горящие угольки. «Нельзя вот так сидеть и заявлять, будто ты ничего не знаешь», — выпалила она. «Я вот сижу и действительно ничего не знаю. Что же произошло?» «Грант, ты же сам отдал мне письмо!» «Какое письмо?» «От твоей двоюродной сестры, с которой вы вместе росли, Филлис Шоу. Ты сказал: вот письмо от Фил, если получится, они будут дома к Рождеству. Фил славная, надеюсь, она тебе понравится. Потом ты открыл верхний правый ящик, порылся в нем, достал письмо и вручил его мне. А вскоре уехал на целый день». Грант кивнул. «Да, я собирался встретиться с Джеймсом Ронни, а когда вернулся, тебя уже не было. Я увидел записку, где сообщалось, что возвращаться ты не намерена. После этого ты отказывалась меня видеть, не отвечала на письма и вообще вела себя странно». Сесили сверкнула глазами. «Я и чувствовала себя странно». «Я заметил. Может, все-таки объяснишь, в чем же дело?» «А ты не помнишь, что было в том письме?» В голосе Сесили послышалось негодование. «Не помню ничего такого, что могло бы подвигнуть себя на сумасбродство». «Короткая же у тебя память!» Грант сидел, поставив одну ногу на пол, а другой покачивая, немного резче он ответил. «Не припомню ничего, что могло бы хоть как-то вывести тебя из равновесия. Если я что-то упустил, то тебе следует объяснить мне». «Ты действительно не помнишь?» «Если там что-то и было, я, наверное, это упустил. Сама подумай, стал бы я показывать тебе письмо, если бы в нем содержалось что-либо предосудительное. А теперь, может, скажешь, что там было?» Сесили села прямо, ее щеки пылали. «Не понимаю, как можно такое забыть!» – воскликнула она. «Не знаю, зачем ты мне показал то письмо. Я все думала и думала, но ответа так и не нашла. Эти слова были в начале второй страницы. Ты только что уехал. Я вернулась от окна и принялась за письмо. Вначале была полная чепуха о том, какая стоит жара. Потом я перевернула страницу. У твоей двоюродной сестры четкий разборчивый почерк. Она писала: «Насчет Сесебет очень жаль. Я в том смысле, что тебе нравятся светленькие. А твое, она просто смуглая худышка, особого восторга не вызывает. Однако я слышала, что Сесили миленькая. Одна из сестер Джеральда, толстушка Мэри, училась с ней в школе. Вот откуда я узнала, что леди Эвелин Эбботт оставила ей все состояние. Богатых наследниц вокруг не так много, а к ее внешности ты привыкнешь. Мэри считает, что она вовсе не дурнушка». На лице Гранта Хатуэй отразилось смятение. Он, наконец, вспомнил процитированный отрывок. Было ясно, что этот пассаж вызвал у него оторопь и вместе с тем желание расхохотаться. «Сис!» Она сжала губы в тонкую алую нитку. «Прости меня, прости! Это было не то письмо!» «Да? Но от этого легче не становится!» «Дорогая, а ты дату случайно не заметила?» «Нет». «У тебя остался этот ужасный изобличительный документ?» Сесили сверкнула на него глазами. «Конечно нет! Думаешь, стала бы я его хранить? Да я разорвала его на мелкие кусочки и сожгла!» Грант со смехом продолжил. «Вот что значит выходить из себя, Сис. Если бы ты посмотрела на дату, то увидела бы, что письмо написано в январе прошлого года». «В январе? Она же писала, какая там жара!» «В Южной Африке действительно жара? Тебя в школе хоть чему-нибудь учили?» «Ой...» «Да, дорогая. А теперь послушай меня. Приехав сюда, я написал Фил, что понятия не имею, как покрыть расходы на похороны, не говоря уж о том, как привести поместье в должный вид. В ответ она написала, что мне нужно жениться на богатой наследнице, ведь вокруг полно достойных девушек. Предложила тебя. Соседка, старая школьная подруга Мэри, сестры Джеральда, что может быть лучше? После ответа на ее письмо я познакомился с тобой на нудном чаепитии, где миссис Баус никому рта не давала раскрыть. Тебя явно затащили туда силой. Ты ни слова не проронила». «Я страшно разозлилась на маму», — усмехнулась Сесили. «Она не разрешила мне надеть только что купленную шляпку. Шляпка была жуткая, но я сама ее купила. Ты знаешь, как бывает, стоит один раз дать слабину, и попадешь в рабство до конца жизни». «Бедная Моника». «Не Моника, а я». «Ладно, бедная ты. Скажем так, ты выглядела не лучшим образом, как любой обозленный человек. В тот вечер я написал Фил, что ты смуглая худышка, которая все время молчит, и еще много добрых слов. В ответ на что она и прислала то злополучное письмо». «А потом?» «А потом, дорогая, я в тебя влюбился». Грант встал, наклонился и взял ее за руки. «Сис, посмотри на меня, это очень важно. Если ты мне не веришь, то между нами все кончено. А теперь подумай, подумай о нас. обо всем. Он легонько потянул ее за руки, и она встала. «Я влюбился в тебя, скажу как на духу. Если бы у тебя не было денег, мне надо было бы пытаться не влюбиться в тебя, потому что я был не в том положении, чтобы жениться на бедной. Мне следовало держаться от тебя подальше. Я кое-как покрыл расходы на похороны, продав массу старых украшений, лет 40 пролежавших в банке. Когда в деревне засуетилась полиция, я очень надеялся, что это не выплывет наружу». «Ой!» Грант вдруг рассмеялся. «И без этого на меня бы много чего нашлось, верно? А теперь, сис, поговорим о самом главном. Мы живы и здоровы, но только потому, что нам крупно повезло. Если бы старина Лэмп немного опоздал, или если бы мы вообще сюда не завернули, где бы мы с тобой находились в эту минуту? Вот только представь, картина не из приятных, но...» Он помолчал, подыскивая подходящее слово, и произнес: «Реалистичная. Ты была бы в морге, я в тюрьме, а газетчики продавали бы вечерние выпуски с криками: арестован тройной убийца». Ладони ее похолодели, лицо побледнело. «Не надо». «Вообрази это зрелище. А теперь посмотри на меня. Ты веришь, что я люблю тебя? Только честно, сис». «Да». «А ты меня любишь?» «Да», — повторила она. Грант поднял Сиссели, как тогда, когда она к нему подбежала. «Дорогая, сколько же времени мы с тобой потеряли?»